Иван спросил. «Передохнем». Лавис кивнула и опустила меч. Она поняла, что это может продолжаться очень долго, но бой принес ей удовольствие. Девушка с интересом спросила. «Иван, а где ты научился так обращаться с мечом?» «Я с детства тренировалась с постоянными артефактами, но твой стиль боя мне не уступает». Любава и Юля также с интересом посмотрели на Ивана, а Людмила сдерживала смех. Она поняла, в чем дело. Иван почесал макушку и ответил. «Ну, это не я с тобой дрался, а меч. Я просто давал ему мысленные команды, а он вел мою руку». После этих слов меч Святогора взлетел и завис в воздухе. Лависа облегченно вздохнула и засмеялась, после чего сказала. «Тогда можешь показать полные возможности своего меча. Ты, видимо, пользуешься своим артефактом дольше меня». Иван кивнул, после чего сказал. «Хорошо, только подготовься. Твой меч больше подходит для долгих битв с множеством противников, а мой как раз для уничтожения одиночных». Лависа улыбнулась, ее глаза снова загорелись. После этого меч Святогора сразу полетел к девушке. Наследница клана Хагин попыталась парировать удар, но артефакт Святогора обогнул меч Одина и остановился в воздухе у горла Лавис. Особенностью Гунгрира было автоматическое попадание в слабые места противника. Это отлично сочеталось с способностью к самостоятельному полету меча Святогора. Лавис сказала, «Да уж, чувствую, если бы мы тогда сразились с использованием артефактов, я бы проиграла гораздо быстрее». Иван улыбнулся и отозвал меч Святогора. После этого, владеющий сказал, «Отлично, можно я тоже кое-что попробую?» Парень повернулся к Любаве и сказал, «Можешь помочь, сравним силы нашей магии пространства». Любава сначала хотела что-то сказать, но потом передумала и кивнула. Владеющий и царевна встали напротив друг друга. Когда Лавис дала сигнал, противники начали воздействовать друг на друга базовой магией пространства, контролем, постепенно увеличивая вкладываемую силу. Маги не уступали друг другу. Когда пространство в месте столкновения магии начало трескаться, Иван и Любава прекратили бой. Людмила с удивлением смотрела на сестру. Девушка поняла, что Любава уже повысила свои духовные границы до 9-х. Видимо, в Асгарде. Людмила поняла, что ей тоже надо тренироваться, чтобы не отстать еще больше. Юля и Лавис видели силу столкновения, но, не обладая магией пространства, они не могли определить духовные границы сражающихся. Любава с изумлением посмотрела на Ивана и спросила, «Ты тоже?» Владеющий ответил, «Почти. Я обрел кое-что, что их увеличивает. Ты меня тоже удивила. Я заметил твои границы, но все равно такой силы не ожидал. Хотя, чего удивляться?» Любава улыбнулась и спросила, «Кто следующий?» Часть 151. Крепость клана Хагин, один из тренировочных залов. Молодые маги продолжали тренировочные поединки. Полноценные дуэли они решили не устраивать, ограничиваясь небольшими боями. Людмила сравнила силу своего огня, усиленного магией благословения, с водой и льдом Юли, воспользовавшейся ожерельем северных морей. Результатом была ничья. Глаза Лавис, с интересом наблюдавшей за этим поединком, горели. Наследница клана Хагин хотела сразиться и с Юлей, и с Людмилой. Первая обладала 5 элементами на высшем уровне, сильной условной мощью и развитым контролем. Вторая же обладала чрезвычайным сильным огненным небесным семенем и условной мощью. Этот небольшой поединок расширил кругозор Лавис. Девушка никогда не видела настолько сильного небесного семени, как у Людмилы. Усиленные до больших небесных душевные семена Лависы рядом не стояли. После этого прошло еще несколько небольших поединков. Каждый только подстегивал желание Лавис сразиться с девушками после приезда в Россию. Когда до начала вечернего празднества осталось 2 часа, консоль тренировочного зала зазвонила. Площадка была заблокирована и для входа требовалось открытие изнутри. Молодые маги прекратили спарринг и Лавис подошла к пульту. На сенсорной панели отображалось изображение с камеры видеонаблюдения, стоявшей у входа. Там стояла Ранди. Когда Лавис ответила, ее двоюродная сестра сказала, «Лавис, я не смогла сдержать Ларса. Он хочет сразиться с тобой и российскими гостями сегодня, до вечернего пира. Он боится, что завтра не сможет драться из-за похмелья, а после этого ты уедешь. Он идет сюда». Лавис впустила кузину, после чего вздохнула и объяснила ситуацию российским гостям. «Сюда идет мой старший двоюродный брат, Ларс. Он очень любит помериться силами, как и я, и, скорее всего, собирается бросить вызов мне и кому-то из вас. Он сильный маг высшего уровня, но я не думаю, что он вам или мне ровня. Но он не может принять правду, пока не сразится сам. Любава сказала, тогда пусть сам выберет противника. Я не против сражений, но для любого мага очень важна способность определять силу других магов и монстров. Лавис вздохнула. Да, лучше пусть сам выбирает. В этот момент раздался еще один звонок. На панели появилось изображение блондина ростом 2 метра и шириной плеч чуть меньше метра. Лавис нажала кнопку ответа и после этого сразу услышала голос кузена. Лавис, открывай, мы давно не виделись, я хочу сразиться. Наследница клана Хагин вздохнула и нажала на кнопку открытия дверей. Ларс вошел в тренировочный зал, после чего заключил Лавис в стальные объятия и сказал, «Как я давно тебя не видел, небось стало еще сильнее, чем раньше. Представишь наших гостей». Ларс отпустил двоюродную сестру, после чего Лавис представила русских магов кузену. Ларс сказал, «Извините, что помешал вашей тренировке. Что бы вам ни наговорила Лавис, я понимаю, что каждый из вас скорее всего сильнее меня, да и она сама. Я просто хочу узнать насколько. Вы же не против небольшого поединка перед пиром?» Русские маги сказали, что они не возражают. После этого Ларс повернулся к Ивану. «Я слышал, ты победил Лавис. К тому же о тебе ходят слухи. Я понимаю, что скорее всего не смогу тебя одолеть, но давай сразимся, как единственные мужики в этой комнате. За знакомство, так сказать. Не сдерживайся, покажи всю свою силу. Давай только не использовать артефакты, чтобы защитные не удлиняли сражение». Иван кивнул и вышел на центр тренировочной арены. После сигнала о начале боя, поданного Лавис, Ларс начал распространять вокруг себя мощную ауру молнии. Владеющий понял, что его противник уже достиг третьей ступени высшего уровня, обладает условной мощью и большим душевным семенем. В то же время, вокруг Ивана начала конденсироваться сила его улучшенной условной мощи, энергия звука, пространства и хаоса, существующая вместе. Сразу после этого, до того, как Ларс успел атаковать, Иван направил энергию на противника. Ларс понял, что не успевает атаковать и хотел было увернуться от энергии, направленной на него, но не смог. Норвежскому магу показалось, что взгляд Ивана прожигает его насквозь, раскрывая все его секреты. Ларса поразила атака невообразимой силы. Норвежец понял, что не смог бы от нее защититься, даже если бы успел. К тому же, Иван ослабил силу нападения прямо перед поражением противника, сделав так, чтобы Ларс не пострадал сильно. Норвежец отлетел к стене. Людмила сразу направила на него целительную силу огня жар птицы. Вскоре, Ларс встал и расхохотался. Маг подошел к Ивану и сказал, «Большое спасибо тебе за бой. Я знаю, что ты мог победить меня меньшими силами, но тем не менее ты показал мне разницу между нами. На сегодняшнем празднестве обязательно надо выпить». Двухметровый норвежец еще раз рассмеялся и вышел с арены. Ранди ошарашенно стояла в углу. Лавис пристально смотрела на Ивана. Его сила с момента их поединка увеличилась многократно. Наследница скандинавского клана надо наращивать рост своей силы, иначе она никогда не победит Бирна. Юля смотрела на Ивана, понимая, что скорее всего и в этот раз она его победить не сможет, но попытаться имело смысл. Любава размышляла по поводу силы, выпущенной Иваном. Царевна обдумывала способы бороться с этим, на случай дуэли. Людмила же просто улыбнулась и сказала, вот обязательно надо было выпендриться. Иван лишь пожал плечами. После этого, маги еще немного потренировались и разошлись по своим комнатам, чтобы привести себя в порядок перед вечерним пиром. Через некоторое время, Иван, Людмила, Любава и Юля вошли в большой зал, в котором проводился пир по случаю успешного закрытия прохода в Асгард. В зале стояло несколько огромных столов, на которых разместились всевозможные яства и алкоголь, в том числе магический. Места русских были среди других магов высшего уровня, сражавшихся в Асгарде. Лавис сидела рядом с Иваном и компанией. Когда пришло время начала, Ингвальд произнес речь, почти в падших товарищей, после чего сказал первый тост и поблагодарил всех, кто участвовал в защите земель клана Хагин от прорыва. Маги начали шумно пить, есть и веселиться. В зале были только те, кто каким-нибудь образом участвовал в защите. Поэтому скандинавские маги сильно не церемонились, они считали всех, участвующих в битве своими товарищами. Из-за этого, К Ивану и компании подходили множество магов различного возраста, в том числе и те, кому было за 60 и предлагали выпить. На этом празднестве маги ходили по залу, выпивая друг с другом, устраивали кулачные бои и всячески веселились. Спустя 5 кружек вкуснейшего магического эля клана Хаген, Иван понял, что происходит что-то не то. Парень мог определить по содержанию магической энергии в алкоголе, насколько он должен пьянить, и видел, что окружающие маги высшего уровня уже не очень трезвые. Лавис была в том числе, она пила не меньше Ивана и была уже в кондиции, а сам владеющий не пьянел. Совсем. Кощей, поняв проблему молодого мага и посмеявшись над ней, мысленно сказал: «Иван, помнишь, я говорил, что твой зародыш источника немного усилит твое тело? Так вот, это немного по сравнению с силой твоей магии. Я имел в виду, что твое тело все еще не соответствует монстрам твоего уровня, но тем не менее, оно стало крепче на порядок. Ты можешь победить в кулачном бою без использования магии большую часть магов полузаклятия, и, скорее всего, некоторых слабейших магов заклятия. Это значит, что и алкоголь тебе нужен крепче, чтобы опьянеть». Иван вздохнул от облегчения, поблагодарил Кощея и начал искать на столе магический алкоголь покрепче. Вскоре, владеющий обнаружил, что у магов полузаклятия и заклятия Эль был более высокой магической концентрации. Один из магов полузаклятия заметил взгляд Ивана, рассмеялся, взял одну из больших бочек и подошел к Ивану вместе со вторым магом полузаклятия, бывшим в Асгарде. Маг сказал, подойдя к Ивану и сев на ближайшее свободное место: «Что, хочется чего покрепче? А ты не только хороший боец, но и вообще наш человек». Второй маг поставил бочку на стол и разлил эль себе, товарищу и Ивану. Первый сказал, подняв кружку: «За знакомство. Думаю, не пройдет и лет 10, как ты превзойдешь нас, стариков. Нам приятно видеть, что среди молодых талантов есть наши люди». Выпив этот эль, Иван с радостью обнаружил, что он действует как положено. Владеющий развеселился и продолжил выпивать. Парень некоторое время пил с магами полузаклятия, после чего, когда бочка иссякла, пошел искать еще подобный алкоголь. Таким образом, Иван выпил со всеми магами полузаклятия, участвующими в битве и формации, и, даже, с Ингвальдом, Хилдой и Марией. Когда владеющий присоединился к магам заклятия, он услышал, как мужики, маги высшего уровня, сидящие неподалеку, восхищаются Марией, которая в количестве выпитого алкоголя не уступала главам клана Хаген. Конечно, они не знали, что царевна имела опыт пьянок со змеем, который пил гораздо более сильный магический алкоголь. Через некоторое время Иван пошел искать Людмилу, которая выпивала с Юлей и Любавой. Подойдя к ним, парень увидел, что к ним присоединились скандинавские девушки и решил не мешать. Владеющий пошел выпивать дальше. Утром Иван проснулся лежащим на мягкой кровати, голова сильно болела. Не успел парень открыть глаза, как Людмила напоила его опохмеленным. Голова сразу прошла и разум стал ясным. Иван поднялся и поблагодарил девушку, сидящую на кровати рядом. Людмила спросила: «Как ты? Видимо, тебе для опьянения стал требоваться алкоголь покрепче». Парень кивнул. Иван с Людмилой некоторое время повалялись в кровати, после чего пошли завтракать. Часть 152. Крепость клана Хаген. Русские маги пробыли в гостях клана Хаген еще несколько дней, после чего наступило время отбытия. За день до отправления в Россию, Лавис пришла в комнату к родителям. Хилда и Ингвальд собирались сказать некоторые вещи дочери, перед тем как она уедет. После стандартных родительских напутствий, Хилда сказала: «Есть еще одна вещь, о которой мы должны тебе рассказать. Сегодня утром стало известно о новых критериях распределения ресурсов между скандинавскими кланами на 5 следующих лет, что состоится на собрании кланов в октябре. Давин, видимо, решил на нас надавить. В этот раз, большая часть ресурсов, выделенных на поддержку кланов, будет выдана самому многообещающему клану. Какой клан самый многообещающий, будет определено по поединкам между самыми сильными магами в категории до 40 лет. Бои без использования артефактов. Как ты понимаешь, это сделано специально против нас. Давин знает, что у нас проблема с сильными магами от 30 до 40 лет. Самому молодому нашему магу полузаклятия, 44-го года, а из магов высшего уровня ты самая сильная, но тебе всего 27 лет. Через пару лет уже не найдется равных тебе магов младше 40 лет в Скандинавии, но сейчас наследнику второго в Скандинавии клана Хольм, Гуннару, в этом году исполняется 39 лет и, как говорят, он в ближайшие пару месяцев достигнет уровня полузаклятия в элементе ветра, и тогда ты скорее всего не сможешь его одолеть. Но мы в тебя верим. Ты всегда стремилась к силе и победе над достойными противниками. В России очень много сильных магов, в том числе и твоего возраста. Надеюсь, там ты сможешь найти необходимую для победы силу. Килда не спрашивала дочь, согласна ли она на поединок, потому что знала ответ. Он был написан на лице Лавис. Наследница клана Хагин немедленно ответила: «Сделаю все возможное для победы. Победа над сильными противниками – то, что приносит мне истинное удовольствие, и я к этому стремлюсь. Поединок в октябре только прибавит мне мотивации». Килда улыбнулась, а Ингвальд облегченно вздохнул и сказал: «Кстати, у нас есть для тебя подарок. Не спрашивай, откуда. Думаю, ты догадаешься». Ингвальд достал из пространственного хранилища комплект доспехов артефактов уровня полузаклятия. Лавис уже видела подобные на валькириях, призванных Иваном в Асгарде. Девушка удивилась, после чего сообразила и спросила: «Как? Ведь?» Килда улыбнулась и ответила: «Один и наши русские друзья постарались, чтобы никто не причастный к битве в Асгарде об этом не узнал». Лавис развеселилась, после чего рассказала родителям о встрече с Одином и полученном мече. До этого не представлялось случая, девушка проводила время с русскими магами. Лавис достала меч и показала родителям. Килда осмотрела артефакт и весело сказала: «Это очень хорошая новость. Если даже один тебя признал и выделил, то у тебя точно есть шансы на победу осенью. Тем более, ты, наверное, самый молодой маг, обладающий личным артефактом уровня заклятия». Лавис добавила: «В Скандинавии». Ингвальд удивленно спросил: «Ты имеешь в виду, что?» «А, забудь, чего это я спрашиваю. Если в России есть маги, достигшие девятых духовных границ в 23-го года, то чему-либо еще удивляться нет смысла». После этого Лавис еще долго разговаривала с родителями, все-таки она снова уезжает надолго из дома. На следующий день Лавис и русские маги отправились в Россию. Настасья Николаевна открыла портал в Петербург. После перехода Елизавета Андреевна использовала переговорный артефакт. Иван в это время вспоминал разговор с Кощеем, что у него состоялся несколько дней назад. Бессмертный сказал, что у змея будет очередная встреча с Борисом Игнатьевичем, и посоветовал Ивану разрешить Горынычу рассказать главе ММБ о том, что парень перерожденный, и о том, что это подразумевает. Кощей сказал, что только так можно будет объяснить заинтересованность Бирна в Иване, а также это даст владеющему преимущество. Подумав некоторое время, Иван согласился. Горыныч и Кощей не предложили бы это, если бы не были полностью уверены в Борисе Игнатьевиче. Из раздумий о прошедшем разговоре владеющего вытянула Елизавета Андреевна. Предводительница охотников закончила разговаривать посредством артефакта и обратилась к Ивану. «Ваня, Борис Игнатьевич хочет с тобой поговорить. Не против отправиться прямо сейчас? Мне тоже надо в Москву, заодно я покажу тебе, где находится здание ММБ и объясню, куда идти». Иван, ожидавший чего-то такого, сказал Людмиле: «Эх, придется немного отложить встречу с Олей и Пашей. Ты же не пойдешь к ним без меня». Людмила весело ответила: «Это смотря сколько ты будешь пропадать». Иван улыбнулся, после чего кивнул Елизавете Андреевне. Настасья Николаевна открыла портал в Москву для владеющего и предводительницы охотников. Марья вернулась в жилище Горыныча и Царевин, а Людмила, Любава, Юля и Лавис остались в Петербурге. Елизавета Андреевна и Иван прошли через серебристый портал и очутились в Москве. Предводительница охотников быстро довела молодого мага до высокого офисного здания, после чего проинструктировала владеющего и сказала: «Ну, я, пожалуй, пойду. Удачи тебе». Иван поблагодарил Елизавету Андреевну и вошел в здание. На входе, перед контрольно-пропускным пунктом, толпился народ, как маги, так и обычные люди. Они стояли в очереди в приемную, что располагалось на первом этаже до проходной, и туда мог прийти любой желающий. Иван, в котором окружающие видели обычного молодого человека, под недовольные возгласы протиснулся через толпу и прошел к пропускному пункту. У сотрудников ММБ и других постоянных посетителей штаб-квартиры министерства были электронные пропуска, Для остальных государственных магов проводился ручной контроль удостоверений. Молодой маг подошел к турникету, расположенному у поста охранника, и показал свое удостоверение государственного мага. Крепкий мужчина военной наружности внимательно рассмотрел удостоверение, после чего безэмоционально кивнул и активировал турникет. Иван, вспомнив указания Елизаветы Андреевны, нашел нужный лифт и поднялся на требуемый этаж. После выхода из лифта, маг увидел молодую девушку лет 20-30 на вид, сидящую за столом с компьютером, и подошел к ней. Девушка вежливо сказала: «Молодой человек, на этом этаже располагается руководство ММБ. Вы уверены, что пришли в нужное место?» Иван кивнул и достал свое удостоверение государственного мага, после чего сказал: «Меня назначена встреча. Проверьте, пожалуйста». Девушка, увидев на удостоверении цифру 4 на синем фоне, говорящую о том, что Иван, государственный маг специального подразделения 4 уровня допуска, слегка оторопела, ведь молодой человек перед ней был лишь немного младше нее, ему было всего 22 года, а он уже занимает такое высокое положение. Но после того, как девушка вбила данные в компьютер, она была ошеломлена еще сильнее. Этому парню была назначена встреча с главой ММБ, одним из трех самых сильных государственных магов в России. Девушка дрожащим голосом сказала: «Все верно, у вас назначено, следуйте за мной». После этого, сотрудница ММБ провела Ивана по коридорам, до другого стола, за которым сидела пожилая женщина делового вида. Девушка подошла к секретарше главы ММБ и тихо ей что-то сказала. После этого, пожилая сотрудница проверила что-то на компьютере, позвонила по внутренней связи в кабинет, после чего сказала Ивану: «Проходите, молодой человек, Борис Игнатьевич вас ожидает». Иван кивнул и прошел в кабинет главы ММБ. Помещение было просторным, в центре стоял большой стол, Борис Игнатьевич сидел в его главе, за компьютером. Увидев Ивана, маг заклятия поднял голову и сказал: «Здравствуй, Иван, присаживайся». Глава ММБ указал на ближайший к себе стул. После того, как владеющий сел, Борис Игнатьевич сказал: «Итак, собирался с тобой поговорить по твоему возвращению в Россию, а учитывая то, что мне рассказали Кощей и Змей Горыныч, разговор будет более содержательным. Во-первых, поздравляю тебя с пробуждением зародыша Источника. У тебя есть потенциал превзойти не только меня, но, может быть, даже Бирна. Но надо понимать, что для этого тебе надо будет усиленно работать над увеличением своей силы. Ведь главным преимуществом Источника является возможность превзойти человеческий уровень и стать способным убивать истинных императоров». Борис Игнатьевич сделал небольшую паузу, после чего продолжил: «Во-вторых, не беспокойся по поводу того, что я теперь знаю о твоем перерождении. Это лишь добавило ясности некоторым вещам, насчет которых я и так имел подозрения. К тому же, я теперь знаю, что тебе надо готовиться к заданию от короля тьмы, которое, по словам Кощея, пойдет только на благо этому миру, как бы странно это ни звучало. Змей и Кощей объяснили мне, как работает твоя неуязвимость души, и я хотел бы предложить тебе регулярные тренировки. Я считаю, что ты должен научиться выдерживать боль от отдачи, лучше переносить ее. Этого можно добиться только регулярными тренировками, регулярной болью. Я не буду настаивать, но я считаю, раз ты обладаешь таким преимуществом, было бы расточительством не научиться использовать его на максимум». Иван сразу вспомнил бесчисленные орды монстров в Асгарде. Остановить их смог только один. А если еще где-нибудь случится что-то подобное? Боль от душевных атак была невыносима, но владеющий понимал, что гораздо больше нее боится боли потери. Молодой маг еще не терял никого близкого, и не хотел. Иван вздохнул и ответил: «Согласен». Борис Игнатьевич кивнул, после чего сказал: «Хорошее решение. Вот, держи этот переговорный артефакт. Он для прямой связи со мной. Будем договариваться о времени и месте тренировок. Начнем на следующей неделе. Тебе надо еще отдохнуть от произошедшего в Асгарде». Глава ММБ передал Ивану маленький круглый предмет, после чего продолжил: «Также, Кощей и Горыныч мне сказали, что из-за перерождения ты обладаешь некоторыми знаниями о будущем. Передашь их мне?» Владеющий кивнул, после чего почувствовал прикосновение магии духа. Иван направил воспоминания о событиях мага на полную ставку по мысленному каналу. После этого, Борис Игнатьевич сказал: «Спасибо, Здесь есть много чего интересного, и что стоит обдумать. Хорошо, а теперь о том, о чем я хотел поговорить первоначально. Ты государственный маг, и тебе нужно хорошо знать устройство нашего государства. Конечно, многое ты и так знаешь, но государственный маг твоей силы должен видеть полную картину. Иван почувствовал, что Борис Игнатьевич передал ему большое количество информации магии духа. Государственное устройство России было следующим. Большая часть российских магов либо работали на государственные структуры, либо на различные организации, либо были охотниками. Последнее могло совмещаться с первым или вторым. Государственные структуры в основном сосредоточены на защите страны от всевозможных угроз, а также на развитии молодого поколения. Государственные маги делились на две большие группы. Маги общих подразделений и маги специальных подразделений. В общие подразделения принимали всех желающих магов, они занимались стандартными задачами, и их было большинство. В специальные подразделения нанимали только очень талантливых магов, либо специалистов в каких-либо областях. Такие маги либо состояли в отрядах особого назначения, либо занимались передовыми научными разработками. Ольга состояла в специальном подразделении ММБ. Болотные маги и Тризмей были целиком специальными подразделениями, в них, в отличие от ММБ, не было общего отделения. Магов специальных подразделений было мало, но каждый из них был очень ценным кадром, их опасались и уважали. У государственных магов были уровни допуска, по которым определялось старшинство в иерархии. Уровней всего было 7. Первый был самым низким, 7-й – самым высоким. Уровни от 1 до 3 имели маги общих и специальных подразделений от начального уровня магии до высокого. 4-й уровень допуска имели маги высшего уровня специальных и общих подразделений, а также некоторые маги специальных подразделений, имеющие особую квалификацию, но не достигшие высшего уровня. У Ивана и Людмилы был этот уровень допуска. В общих подразделениях 4-й уровень был, в основном, наивысшим. Более высокие уровни были только у глав общих подразделений и их заместителей. 5-м уровнем допуска обладали большинство руководителей региональных отделений специальных подразделений, руководители особо важных научных лабораторий и большая часть глав общих подразделений и их заместителей. 6-м уровнем допуска обладало большинство государственных магов заклятия. 7-м уровнем допуска обладало всего несколько человек. Это были люди, управляющие государственными магами России. Все они были магами заклятия. Среди них были Борис Игнатьевич, Богдан Сергеевич, Надежда Алексеевна и Евгений Жуткий. После того, как Иван переварил полученную информацию, Борис Игнатьевич сказал: «Иван, из-за твоих духовных границ и силы мудрости Одина, твое восприятие очень высоко, и ты способен обрабатывать огромное количество информации. Тебе стоит этим пользоваться и учиться различным вещам. Теоретическое обучение тоже очень важно, думаю, ты понял это в Охосе. Ты сильный маг, обладаешь поддержкой Кощея, который дает тебе советы, и являешься владеющим. Поэтому, я повышаю твой уровень допуска до 5 и буду периодически лично поручать тебе важные задания. С Горынычем я это согласовал. Ты ведь не против?» Иван мгновенно согласился. Борис Игнатьевич вручил владеющему новые, заранее подготовленное, удостоверение государственного мага, с цифрой 5 на синем фоне, а старые забрал. Синий фон обозначал специальные подразделения, а серый – общие. После этого, Борис Игнатьевич сказал: «Меня есть для тебя как раз одно очень важное задание, но перед этим я тебе передам полную информацию о организациях в нашей стране». Часть 153. Москва, штаб-квартира Министерства магической безопасности. В голову Ивана снова полился поток информации, и владеющий узнал много нового об организациях. Спектр деятельности различных организаций был гораздо большим, чем у государственных структур. Они занимались добычей ресурсов, созданием артефактов и магической электроники, транспортными услугами, медициной и прочей деятельностью. Конечно, в самыми важными сферами и государственные маги занимались, но, в основном, для внутреннего использования, что было необходимо для обороны страны. А организации предоставляли товары и услуги для массового потребителя. Различных организаций было множество, но основных, возглавляемых магами заклятия, было 5. Общество возвышения, Новгородская ремесленная гильдия, синхронисты, объединение магии изменений и Белый орден. Маги общества возвышения концентрировались на самосовершенствовании, добыче ресурсов для совершенствования и охоте на магических зверей. Добытые ресурсы распределялись между членами общества согласно их вкладу, таланту и потребностям. Общество часто устраивало экспедиции в самые опасные места России. В общество принимали всех магов, прошедших минимальный отбор, но было известно, что общество располагало в основном ресурсами для развития стихийной магии. В связи с этим, оно было самой многочисленной организацией. По понятным причинам, среди членов общества было много охотников. Членов этой организации уважали, хотя и считали высокомерными по отношению к магам, не состоящим в сильных организациях. В составе общества было два мага заклятия. В этой организации состояли родители и брат Ольги. Новгородская ремесленная гильдия являлась самым большим производителем артефактов в России и окрестных странах. В основном, в гильдию принимались маги элементов молнии, огня, некромантии и духа, но, при желании и наличии таланта, можно было вступить и при другом наборе элементов, но тогда для создания артефактов пришлось бы использовать особое дополнительное оборудование. В гильдии создавались артефакты всех типов, кроме пространственных. Члены гильдии были обеспеченными и уважаемыми людьми. Любому магу хотелось быть в хороших отношениях с артефакторами. В составе гильдии было два мага заклятия. Синхронисты занимались добычей магических природных ископаемых по всей России, в том числе и в качестве наемных рабочих на государственных рудниках. Большинство синхронистов специализировалось на усилении тела с помощью магии, что и давало им возможность проводить добычу ископаемых с максимальной эффективностью. Синхронисты в основном принимали к себе магов с элементами тени, некромантии, яда, проклятия и земли, что давало синхронистам репутацию темных магов. Об этой организации ходило множество различных слухов, их членов боялись. В составе синхронистов было три мага заклятия, причем старшему из них, предыдущему главе, было уже около 100 лет. Некоторые бесы, в том числе двое князей, работали на эту организацию. Объединение магии изменений занималось научными исследованиями в области магии изменений, оказанием транспортных услуг, созданием пространственных артефактов и изучением призывного измерения. Для вступления в эту организацию нужно было обладать хотя бы одним элементом магии изменения. Члены объединения обладали высоким положением в обществе и пользовались уважением. В составе объединения было два мага заклятия. Белый орден принимал в свои ряды магов, обладающих элементами белой магии. Деятельность этой организации была разделена на три сферы. Сельское хозяйство, которым занимались маги растений, приручение магических зверей, которым занимались маги духа и медицинские услуги, которые оказывали маги исцеления. Члены ордена обладали репутацией добрых людей и миротворцев. Некоторые духи леса работали на эту организацию. В составе ордена был один маг заклятия. Эти пять организаций управляли остальными, более мелкими. В составе организаций было гораздо больше магов, чем в государственных структурах, но общая сила государственных магов была больше, чем объединенная сила всех организаций вместе взятых. На этом и было построено устройство России. Государственные маги нуждались в услугах, предоставляемых организациями, а организации нуждались в защите от монстров, обитающих в Сибири, и независимости от священного суда, которая обеспечивалась государством. Но, разумеется, между государственными магами и организациями было противостояние, борьба за ресурсы и влияние. После того, как Иван усвоил информацию, Борис Игнатьевич сказал: «Есть дело, которым уже занимается множество наших магов, но они пока не добились ощутимых успехов. Я поручаю это тебе, поскольку ты можешь что-то узнать, например, с помощью Кощея, или благодаря силе мудрости. На начальных стадиях, пока ты не получишь зацепок, это задание можно совмещать с другими делами, так что оно не помешает тебе самосовершенствоваться. А дальше как пойдет? Теперь о самом задании. 1,5 года назад, после открытия пещер Полоза, были совершены нападения на членов организации, магов высокого уровня и ниже. Нападения совершались наемниками с целью похищения и выкупа. Наниматель неизвестен, выяснить не удалось даже нашим магам духа. После этого, периодически начали случаться нападения и диверсии на различные организации, в том числе и на 5 основных. Во всех случаях затронуты были только маги до высокого уровня включительно. Государственных магов не трогали. Вообще, нападения продолжаются до сих пор. Напряжение растет. Организации указывают друг на друга и на государственные структуры. Никто из исполнителей не знает заказчика. Мы начали расследование год назад и ничего не добились. Я прошу тебя заняться этим делом. Вдруг ты сможешь наткнуться на что-нибудь, что поможет в расследовании. В качестве первого задания по этому делу, тебе стоит направиться на ежегодный набор организаций, что пройдет в специально выстроенном для этого городе в Южной Сибири в июле. На этом мероприятии все организации нашей страны будут набирать новых членов, там будет очень много людей и мы боимся, что в этот раз нападение может быть более крупномасштабным. Ты очень молод и с легкостью сольешься с кандидатами на вступление в организации и не будешь привлекать внимания, если не будешь демонстрировать свою силу. Просто присутствуй там, может заметишь что-нибудь. Ну и постарайся предотвратить очередное нападение или диверсию, если они случатся. Разумеется, там будешь не только ты из государственных магов. Твоей задачей будет только наблюдение и реакция в случае экстренной ситуации. До июля можешь отдыхать, самосовершенствоваться, ну и тренироваться со мной. Но не думай, что это несущественная миссия и что ты там для массовки. Наоборот, ты будешь привлекать наименьшее внимание из всех наших агентов и при этом обладать самым сильным восприятием. Это дело важно раскрыть, иначе в скором времени разгорится крупный конфликт, и наша страна ослабнет. Кто бы за этим ни стоял, он действует очень грамотно. Если бы он нападал на государственных магов, то краткосрочная эффективность была бы больше, но нападение быстро бы остановили. А так, достаточно только довести конфликт между организациями до определенной точки и больше ничего нашему злоумышленнику делать не придется. Иван переварил усвоенную информацию, после чего сказал: «Понял. Постараюсь сделать все возможное», Борис Игнатьевич сказал. «Отлично. Встретимся через неделю». После этого Иван покинул здание ММБ, телепортировался за пределы Москвы и полетел в Петербург. Санкт-Петербург. Тем временем, Людмила, Любава и Юля показывали Лавис Санкт-Петербург. Так получилось, что почти в самом начале прогулки девушки пришли в магический центр, который представлял собой комплекс зданий, в котором можно было найти все, что могло понадобиться магу, от торгового ряда до арен, на которых проходили бои. Магический центр Санкт-Петербурга поразил Лавис. Он превосходил каждое здание магической ассоциации, в котором была девушка. В торговом ряду можно было найти вещи, полезные даже магам высшего уровня. И даже сейчас, в будний день, наследница клана Хагин заметила нескольких магов высшего уровня, совершающих покупки. В скандинавской ассоциации даже одного посетителя такого уровня в выходной встретить было практически невозможно. А здесь Лавис застала картину, как охотник, недавно прорвавшийся на высший уровень, торговался с продавцом, магом среднего уровня, громко ругаясь из-за незначительной суммы. Русские девушки, после небольшой прогулки по центру, решили показать Лавис одну из закрытых арен, особенностью которых было то, что на них была запрещена любая форма записи поединков. Подойдя к входу на одну из арен, Любава сказала: «О, сейчас как раз идут поединки магов высшего уровня. Что думаешь об этом, Лавис?» Наследница клана Хагин улыбнулась, ее глаза загорелись. Девушка сказала: «Я в предвкушении». В другой части магического центра, дверь одного из офисов, располагавшихся в магическом центре, распахнулась, и двое сотрудников ММБ, Ольга и Гоша, вышли наружу. Отойдя на некоторое расстояние, парень выдохнул и сказал: «Спасибо тебе за помощь, Оля. Без тебя мне пришлось бы ждать неделю решения начальства. Видите ли, этот придурок, только прорвавшийся в 70 лет на полузаклятие, разговаривает только с государственными магами пятого уровня допуска и выше. Тьфу!» Гоша сплюнул, продолжив проклинать бизнесмена, с которым пришлось общаться только что. Ольга весело сказала: «Да ладно, я рада была оторваться от заполнения бумажек». Гоша улыбнулся, после чего посмотрел на часы и сказал: «До конца рабочего дня всего 2 часа. Думаю, возвращаться нет смысла. Как насчет сходить на закрытую арену? Я слышал, на этой неделе проходят бои магов высшего уровня, можно увидеть что-то интересное, да и поучаствовать по желанию». Ольга улыбнулась: «Отличная идея. Напишу Паше, чтобы подъезжал, когда у него рабочий день закончится». Гоша засмеялся. Мне почему-то стало жалко сегодняшних участников. Пара сотрудников ММБ уже подошла к арене, и Ольга, посмотрев на табло, сказала: «Смотри-ка, кто-то сегодня уже отжигает. 7 побед подряд. Пламенная воительница. Неплохой псевдоним». Гоша сказал: «Так, Оля, придется тебе идти на трибуны одной. Девушку с псевдонимом Пламенная воительница я пропустить не могу. Ты же знаешь, я в активном поиске».